Он встал и оделся. Он расскажет Бет. Он всегда все ей рассказывает. Рано или поздно, но сначала он должен снова разделить с ней постель. Потом они долго шли лесом назад к дому, слегка изменив маршрут. Девушки захотели показать ему живописные руины заброшенной фермы посреди заросшей кустами поляны. И тут вдруг ими овладело неодолимое желание набрать ежевики и спечь классический английский пирог с ежевикой и яблоками. Старик заявил, что терпеть не может этих чертовы выдумки, но воркотня его была вполне дружелюбной, и он даже принял участие в сборе ягод, пригибая особенно высокие ветви рукоятью трости. Минут 15 они были по-детски увлечены своим занятием. Вот еще повод для будущей ностальгии. Ведь Дэвиду не придется полакомиться пирогом. Но тут он оказался неправ. Оказалось, что именно поэтому девушки и исчезли на кухне. Мышь готовила тесто, Эн — начинку. «Специально для вас», — пояснили они, как бы стараясь загладить какую-то вину перед ним, какую-то несправедливость, урон, нанесенный его мужскому самолюбию. Дэвид был растроган. Часть дороги домой с ежевичной поляны Дэвид шел рядом с мышью, чуть впереди второй девицы со стариком. Мышь отчего-то вдруг засмущалась, словно знала, о чем говорила с ним уродка. Она и хотела поговорить с ним, он это чувствовал, и опасалась сказать слишком многое. Они говорили о Королевском колледже, о том, почему она оттуда ушла, но разговор был какой-то безличный. Так, вообще. Казалось, в колледже она испытывала нечто вроде клаустрофобии. Слишком много талантов собрано в слишком тесном пространстве. Она постоянно ощущала собственную неполноценность среди избранных, постоянно присматривалась к работам других, сама во всем виновата. Дэвид вдруг увидел за ней нынешней, совсем другое существо. Девушку с напряженной внутренней жизнью, нервную, слишком самокритичную, сверхдобросовестную и старательную, как, впрочем, и можно было предположить по той единственной ее работе, что он видел. И, кроме того, она очень старалась не придавать слишком большого значения своему будущему, будущему художницы, или, во всяком случае, не докучать ему, Дэвиду, рассуждениями об этом. Незаметно для себя они перешли к теме художественного образования вообще. Теперь Дэвид уже знал, что наедине с ним эта девушка становится совсем иной, более жесткой. Без уродки в роли катализатора ее гораздо труднее размягчить, заставить раскрыться. Она даже приостановилась и обернулась, поджидая, чтобы другие двое поравнялись с ними. Дэвид был почти уверен. Дело не только в том, чтобы не дать Генри повода для ревности. Просто оказалось, что беседа не получается. Но от этого мышь немало не утратила для него привлекательности. Пожалуй, пока они возвращались, точнее всего его настроение определялось отношением к телеграмме от Бет. Может, уже полученной, или все-таки нет, во время их отсутствия. Притворяться не имело смысла. Он всей душой надеялся. Нет, разумеется, не на то, что болезнь Сэнди серьезно осложнилась, но что какое-то иное препятствие заставило Бет отложить поездку в Париж. Они ведь заранее обсудили такую возможность, предвидели, что ей вдруг придется задержаться на день-два, а ему больше и не нужно. Всего-то еще один день. Однако желание его не исполнилось, телеграммы не было.